Он, как вы знаете, был совершенно изумительный человек, глубокого, неповторимого сердца, большой широты взгляда, и, будучи исключительно культурным человеком, он, конечно, являлся прекрасным руководителем для Индии. Я его не только уважаю, но и люблю. И, конечно, в моих портретах я старался передать то, что о нем знаю, вижу и видел в нем. Из очерка Николая Константиновича «Неру» мы знаем характер и содержание бесед. «Говорили об индорусской культурной ассоциации», — сообщает Рерих. «Пора мыслить о кооперации полезной, сознательной». Если вспомнить, когда проходила встреча, разгар войны, страшное лето 42-го года, то становится понятным, что так спокойно, так обстоятельно о проблемах будущего могли беседовать люди, абсолютно уверенные в будущем. Так могли беседовать лишь мудрецы, которым оно открыто. «Неру с чувством высочайшего благоговения относился к Ленину», — говорит Святослав Николаевич. «Он считал его махатмой. Если вы читали его письма, то, конечно, знаете это». Я читал эти письма. Они составили книгу «Взгляд на всемирную историю». Перед отъездом их я вновь перечитывал и отлично помнил слова, адресованные Джавахарлалом Неру своей дочери. «Год, в котором ты родилась, 1917, был одним из самых замечательных в истории, когда великий вождь, с сердцем преисполненным любви и сочувствия к страдающим беднякам, побудил свой народ вписать в историю благородные страницы, которые никогда не будут забыты. В тот самый месяц, когда ты родилась, Ленин начал великую революцию, изменившую лицо России и Сибири». «Получилось так, — завершает рассказ Святослав Николаевич, — что мой отец и Неру больше уже не виделись. Англичане вскоре заключили Неру в тюрьму, а когда он вышел на свободу и Индия обрела независимость, ушел из жизни мой отец. Неру, будучи уже премьер-министром, открывал в Дели первую посмертную выставку моего отца». От майских дней 42-го года осталась фотография. Впоследствии она не раз репродуцировалась в журналах и газетах. На переднем плане снимка Джавахарлал Неру, Николай Рерих, Индира Ганди, Святослав Рерих. На заднем, под большим зонтиком от солнца, Елена Ивановна. Лица ее не видно. Елена Ивановна не любила фотографироваться и соглашалась сниматься лишь в самых исключительных случаях. Конечно, и в этот день, и в другие я расспрашивал Святослава Николаевича о нем самом, о его картинах, о его творческих установках. Он охотно отвечал на мои вопросы. Ключ к моим картинам, к моему творчеству, в моем отношении к жизни. Я люблю жизнь. Меня жизнь всегда интересовала. Интересовала не только жизнь людей, но жизнь всей природы, вся жизнь. Я всегда уже с детства увлекался всем, что природа нам дает. И теперь ничто не доставляет мне столько удовольствия и радости, как погружаться в природу и читать ее книгу, эту книгу мудрости. Она разлита во всем. В крыльях бабочек, в сиянии кристаллов. Ее вы встретите в цветах, в опылении, в жизни насекомых, и эта радость, которую я ощутил именно в контактах с природой, и есть ключ к моему творчеству и моим картинам. Много моих картин, как вы знаете, посвящено Индии, потому что я живу в Индии, потому что я хотел отразить жизнь Индии, ту жизнь, которая меня особенно привлекала и которая, может быть, меня поражала. Я не знаю, насколько это мне удалось или удастся. Индия настолько многообразна, что отразить ее всю во всем ее сверкании очень трудно.